мы начали снимать с... Во-первых, мне было хуёво, вот честно, ребята. У меня идет ебучее обострение целый год. Но не время было, сука, тусовать, поэтому у нас нет вариантов, и мы снимаемся в ебучую жару. Похуй, как тебе? Солдат всегда здоров, солдат на все готов. И вот это вот все. Вот. Поэтому ранее преодоленные проблемы с утяжкой настигли меня с новой силой. То есть ты застегиваешься в утяжку, ты не можешь дышать, так и в корсете. Как там? Дама должна говорить с придыханием, иначе, как в трупе невесты, иначе корсет плохо завязан. У меня был отлично завязан корсет, и говорил с придыханием и снова матерился. Потому что мы начали с момента, когда Ируля соприкасаются руками случайным образом. Когда ты не снимался год, когда тебе хуёво, в Ируле тут не было проблемы врубиться никак в Мелометов, но тебе же нужно делать это в характере, тебе же нужно представить ситуацию, сука, блядь, еще не следующая, еще минута 20. И вот ты начинаешь с какого-то простого действия. Это как у нас в Everything, сука, заходила ханджи постоянно. Тук-тук! Блять, когда я это собирала, я уже... Я хотела ее убить! Я хотела убить ее, потому что постоянно у нас с тобой... Это неестественно, это плохо, тут не нравится, тут она это как-то плохо взмахнула руками, и их бесконечное количество дублей. И вот мы делаем примерно то же самое. Соприкасаемся руками, не нравится, соприкасаемся не там. Наша снимает Коля, что типа он не может сказать, что мы не попадаем в кадр. 2 минуты.